Глава 35. 15 августа начался учебный год, а за несколько дней до этого Василий Петрович отправился в училище Файга на переэкзаменовки. Он вернулся домой к обеду в превосходном настроении, так господин Файг принял его более чем любезно, лично водил по своему учебному заведению, показывал гимнастический зал и физический кабинет, оборудованный самыми лучшими, новейшими заграничными приборами и аппаратами, наконец, подвез Василия Петровича до дома в собственной карете. Так что вся улица видела, как Василий Петрович в своем сюртучке с тетрадками под мышкой не совсем ловко выпрыгнул из кареты и раскланялся с господином Файгом, который лишь показал в окошко крашеные бакенбарды и дружески помахал рукой в шведской перчатке. За обедом Василий Петрович был в ударе и не без юмора рассказал несколько анекдотов, характеризующих быт и нравы училища Файга, где некоторые ученики и сынки богатых родителей засиживаются в каждом классе по 2-3 года, успевают за это время пребывания в этом богоспасаемом учебном заведении отрастить усы, жениться, завести детей. Даже бывали случаи, когда файгист отправлялся в училище с собственным сыном, только папаша в 6-й класс, а сынок в 1-й. «Сенона вера бентровата!» — заразительно смеясь восклицал Василий Петрович, что значило по-русски «хоть и неправда, но хорошо придумано». Но тетя, видимо, не разделяла настроение Василия Петровича. Она все время сомнительно покачивала головой, приговаривая: «Ну-ну, не представляю себе, как вы там уживетесь». Вечером, исправляя письменные работы, Василий Петрович раздраженно фыркал, а мальчики слышали, как он один раз даже сказал вполголоса: «Нет, это черт знает что! Подобное безобразие надо решительно прекратить!» и бросил карандаш. Из 10 файгистов, имевших переэкзаменовки по русскому, Василий Петрович зарезал 7. Хотя господин Файк на педагогическом совете не возражал, но сделал оскорбленно огорченное лицо, на этот раз Василий Петрович вернулся домой уж не в карете, а на конке, и настроение у него было уже не такое веселое. В конце 1-й четверти стало известно, что в училище Файга скоро будет поступать некто Ближенский, сын суконщика-миллионера, молодой человек, безуспешно учившийся ранее во многих гимназиях Санкт-Петербурга, затем в некоторых московских, харьковских, и, наконец, в коллегии Павла Галагана в Киеве, знаменитый тем, что туда принимают самых плохих учеников Российской империи, даже иногда с волчьим билетом. Как это ни странно, но из коллегии Павла Галагана молодого человека тоже выгнали. Теперь ему предстояло держать в 5-й класс училища Файга. Хотя вступительные экзамены среди года были категорически запрещены, но для сына миллионера Ближенского каким-то образом добились исключения. Накануне экзамена, встретившись с Василием Петровичем в актовом зале перед утренней молитвой, господин Файг взял его под руку и немножечко погулял с ним по коридору, развивая некоторые свои мысли относительно новейших западноевропейских течений в области педагогики, и закончил так: «Я уважаю вашу строгость. Если хотите, она мне даже нравится. Я сам строг, но справедлив. Я умею быть принципиальным. Вы мне недавно зарезали на переэкзаменовке 7 человек. А я разве сказал вам хотя бы одно слово упрека? Но, уважаемый Василий Петрович, будем говорить откровенно». Он вынул из жилетного кармана очень плоские золотые часы без крышки и посмотрел на них одним глазом. «Иногда педагогическая строгость может привести к обратным результатам. Будучи уволен из стен учебного заведения, молодой человек, вместо того, чтобы получить образование и сделаться полезным членом нашего молодого конституционного общества, может вдруг поступить на службу куда-нибудь в полицию, сделаться антрнусуанди каким-нибудь сыщиком, агентом охранки, но ведь попасть под влияние черносотенцев. Я думаю, вам, как толстовцу и, если хотите, революционеру, это будет крайне неприятно». «Я не толстовец, тем более не революционер», — с мягким раздражением сказал Василий Петрович. «Я же об этом не кричу громко. Положитесь на мою скромность. Но ведь в городе все знают, что вы разошлись с правительством и даже, так сказать, немножко пострадали. Василий Петрович, вы красный, и больше об этом ни слова. Молчание. Но мне будет очень обидно, и не скрою от вас даже больно, если молодой человек срежется на вступительном экзамене. Это единственный наследник миллионного состояния, и он же пережил так много горя. Одним словом, я вас очень прошу, — со всевозможной мягкостью в голосе сказал господин Файк, — не причиняйте мне больше неприятностей. Будьте строги, но снисходительны. Этого требуют интересы нашего учебного заведения, которые, я надеюсь, вам так же дороги, как и мне, словно вы меня понимаете. И на этот раз после уроков Василий Петрович снова вернулся домой в карете господина Файга. Несколько дней у Василия Петровича было такое чувство, будто он поел несвежей рыбы. Черт с ним, — наконец решил он, — поставлю этому подлецу тройку. Видно, плеть обуха не перешибешь. Но когда через несколько дней состоялся экзамен, и Василий Петрович увидел этого подлеца, сидящего за отдельным столиком посреди актового зала перед целым ареопагом преподавателей, экзамен должен был происходить сразу по всем предметам и самым сокращенным образом, то кровь ударила ему в голову. Молодой человек лет 20 был в парадном мундире коллеги Павла Галагана, и твердый высокий воротник так сильно подпирал его напудренные щеки и так сжимал горло, что он был похож на удавленника. У него был высоко подбрит затылок с лиловыми прыщами, а красно-каштановые волосы через всю голову, туго причесанные на прямой пробор, были так густо смазаны бриолином, что вся его плоская изменная головка казалась зеркальной. Василий Петрович не переносил людей, которые помадятся. А запах бриолина или фиксатуара вызывал у него тошноту. Но больше всего его возмутило новомодное золотое пенсне с пружинкой, которое как-то ни к силу, ни к городу сидело на вульгарном носу молодого человека, придавая его маленьким свиным глазкам откровенно наглые выражения. «Вот болван!» — раздраженно подумал Василий Петрович, сдернул бороду и затянул сюртук на все пуговицы. Отвечая, стоя на вопросы экзаменаторов, молодой человек учтиво отставлял свой дамский зад, туго обтянутый мундирчиком. Когда очередь дошла до Василия Петровича, он равнодушным голосом задал несколько довольно простых вопросов и, получив на них ответы, вызвавшую господина Файга грустную улыбку, дрожащими пальцами потянул к себе экзаменационный лист, поставил единицу цифрой, а в скобках прописью, и нервно расчеркнулся. Экзамен кончился при гробовом молчании. Вернувшись домой на конки, Василий Петрович снял воротничок, который его давил, сюртук, ботинки, отказался от обеда и лег на кровать лицом к обоим. Ни тетя, ни мальчики ни о чем его не спрашивали, но все понимали, что произошло нечто весьма неприятное. Вечером раздался звонок, и Петя, открывший дверь, увидел старика в длинной распахнутой бобровой шубе, а рядом с ним молодого человека в золотом пенсне и щегольской форменной фуражке коллегии Павла Галагана. — Василий Петрович дома? — сказал старик, и, не дожидаясь ответа, прямо в шубе и шапке быстро пошел в столовую, показывая тростью с пожелтевшим костяным набалдашником на полуоткрытую дверь, и спросил, туда, что ли? Василий Петрович едва успел надеть сюртук и ботинки. — Я Ближенский. — Здравствуйте, — сказал старик с одышкой. — Вы сегодня поставили моему идиоту укол, и я с вами вполне согласен. Я бы ему еще на вашем месте хорошенько надавал по морде. Иди сюда, подлец, — сказал старик, оборачиваясь назад. Из его спины выступил молодой человек, двумя руками снял фуражку и опустил зеркальную голову. — На колени! — загремел старик, стуча тростью. — Целуй Василию Петровичу руку! На колени молодой человек не встал и руку не поцеловал, но всхлипнул, довольно громко заплакал, вытирая платком покрасневший нос. — Он раскаивается. — Он больше не будет, — сказал старик. — Теперь вы будете давать ему два раза в неделю частные уроки на дому, и он подтянется. — А что касается приемных испытаний, то мы сделаем таким образом. Старик порылся в сюртуке, на лацкане которого Василий Петрович заметил серебряный значок Союза Михаила Архангела с трехцветной ленточкой. Вынул бланк нового экзаменационного листа и протянул его Василию Петровичу. — Здесь вы поставьте этому ослу тройку, а старый экзаменационный лист мы с Божьей помощью похерим. Файк и его педагогический совет согласны. Затем старик вынул бумажник, положил на стол два Петра, то есть две 500-рублевые бумажки с водяным изображением преобразователя России. — Что вы! Что вы! Растерянно, — заговорил Василий Петрович и слабо махнул руками искоса, поглядывая через пенсне на деньги. Но вдруг до его сознания дошло все унизительное безобразие того, что происходит. Он так побледнел, что даже его уши стали белыми. Он затрясся весь с ног до головы, и Пете показалось, что он тут же, на месте, сию же минуту умрет от разрыва сердца. Затем он весь побагровел, затрясся, замычал, как немой. — Милостивый государь! — Вы хам! — закричал он во все горло, топая штиблетами, чуть не плача. — Чтобы духу вашего здесь не было! Как вы смеете? В моем доме! Вон! Сию же секунду! Вон! Старик сначала так испугался, что даже несколько раз мелко перекрестился, а потом рысью побежал через столовую в переднюю, опрокинув по дороге непрочную этажерку с нотами. А Василий Петрович бежал за ним, неумело толкая его в спину, стараясь во что бы то ни стало попасть дрожащим кулаком в шею, в то время как Петя хватал отца за сюртук, приговаривая: папочка, умоляю тебя, всеми святыми!» В общем, это была безобразная сцена, которая кончилась тем, что старик и молодой человек стремительно неслись вниз по лестнице, а Василий Петрович с верхней площадки вдогонку им бросал 500-рублевые бумажки, не хотевшие падать, носившиеся в лестничной клетке от стенки к стенке. Потом оба ближенских, отец и сын, подобрав деньги, стояли внизу и смотрели вверх, причем старик совершенно бессмысленно кричал: «Жиды пархатые!» и грозил Василию Петровичу тростью с костяным набалдашником. На другой день рассыльный принес Василию Петровичу письмо от господина Файга. Это был длинный элегантный конверт из бристольского картона с вытесненным на нем фантастическим гербом. В учтивых выражениях Василию Петровичу сообщалось, что ввиду расхождения с ним во взглядах на воспитание его дальнейшее пребывание в училище является бесполезным. Письмо почему-то было написано по-французски, стояла подпись «Барон Файг». Хотя для семейства Бачче это был страшный удар, но в первый момент Василий Петрович отнесся к нему совершенно спокойно. Он не мог ожидать ничего другого. — Ну что ж, Татьяна Ивановна, — сказал он, хрустя пальцами, — по-видимому, моя педагогическая деятельность, — он иронически усмехнулся, — по-видимому, моя педагогическая деятельность кончена, и придется искать другую профессию. — Почему же? — сказала тетя. — Вы можете давать частные уроки. — Этим скотам! — закричал Василий Петрович и даже взвизгнул. — Никогда! Я лучше пойду в порт таскать мешки! Несмотря на всю серьезность минуты, тетя не могла удержаться от слабой грустной улыбки. Василий Петрович вскочил, как ужаленный, и забегал по комнате. — Да, да! — возбужденно говорил он. — Не вижу в этом ничего позорного и смешного! Подавляющее большинство населения Российской Федерации занимается физическим трудом. Почему я должен быть исключением? Ну, ведь вы же интеллигентный человек. Интеллигентный, с горечью, — сказал Василий Петрович. Интеллигентный. Да, не спорю, но только не человек, а раб. Что вы говорите? — всплеснул руками тетя. То, что вы слышите. Раб — это самое настоящее слово. Я был сначала рабом Министерства народного просвещения в лице попечителя учебного округа Смольнинова. И он меня выгнал, как собаку, потому что я разрешил себе иметь личное мнение о Толстом. Потом я стал рабом Файга. Вы, кресты пошляка, и он меня тоже выгнал, как собаку. Так мне не позволила совесть поставить тройку стаиросовой дубине и болвану Ближенскому, только потому что он, изволит видеть, сын миллионера. Плевать я хотел и на Смольянинова, и на Фейга, а вместе с ним вообще на все русское правительство вдруг, неожиданно для себя самого крикнул Василий Петрович и сам испугался того, что сказал. Но он же не мог остановиться. Если уж в России нельзя не быть чьим-нибудь рабом, — продолжал он, — так лучше я буду рабом самым обыкновенным, а не интеллигентным. По крайней мере, я сохраню свою живую душу. «Господи, Боже ты мой!» — вдруг сказал он с слезами на глазах, посмотрел на икону. «Какое счастье, что милосердный Бог взял к себе покойную Женю, и она не должна испытывать вместе со мной всех этих унижений. Я не знаю, как она перенесла бы, что ее муж осталось в жизни одно — таскать к порту мешки». «Дались вам эти мешки?» — вытирая слезы, — сказала тетя. «Да, да, именно мешки!» — Вызывающе повторил Василий Петрович. Была уже ночь. Павлик спал, тяжело вздыхая во сне. Петя не спал и прислушивался к голосам из столовой. Он живо представил себе, как отец, почему-то без пальто и шапки. В одном сюртуке и старых ботинках идет по знаменитой лестнице в порт, там начинает таскать тяжелые мешки, джутовые мешки с копры. Картина получилась фальшивая, неправдоподобная. Петя сам не верил в ее возможность, но все же ему было так в эту минуту жаль отца, что он готов был заплакать, броситься к нему, прижаться и сказать: «Ничего, папочка, мужайся, я тоже буду с тобой таскать мешки, мы не пропадем».